Люди говорят, что это сущие чудовища. Хриплый шепот, который доносился из-за дощатой переборки, начинал бесить. Чем именно? Своей проникновенностью. Достали со всякими флотскими байками и морскими страшилками. Я представил себе этого невидимого рассказчика с выпученными от страха глазами и толстыми слюнявыми губами. Наверняка при разговоре постоянно брызжет слюной в лицо собеседнику, а для пущей убедительности вытягивает губы трубочкой. Как клубные красавицы со своей извечной утиной улыбкой. Хотя... Где красавицы, где клубы и интернет? Уже забывать начал, как компьютер выглядит. Господи, как голова-то болит. Просто сил никаких нет. Раскалывается. Того и гляди, треснет. Или меня опять вырвет. «А ты их видел?» – испуганно прошипел кто-то другой. «Ты дурак, Гримель. Если бы видел, то не сойти мне с этого места, сдох бы от страха. Эти твари хуже оборотней и горных троллей». «Люди говорят, что они воплощение божественной кары». «Ну вот, и еще один собеседник объявился. Голос у него богатый, роскошный голос. Бас, как у Шаляпина. Ему бы в опере выступать, а не по морям плавать, окаянствовать. Черт меня побери, какая чушь в голову лезет. Какая к дьяволу опера?» «Плюнь в глаза этим лгунам!» — опять зашептал толстогубый. «Люди много чего говорят, но чаще всего врут. Я знавал одного парня, который только чудом и спасся от черных псов». «Как же он спасся, если они хуже нежити?» — недоверчиво пробасил его приятель. «Наверное, спрятался или притворился мертвым?» «Гримель, ты чисто дурень. Я тебе вот что скажу. Когда дурачок Рохьес сдохнет, ты станешь самым тупым на русалке. Как же они могут этого не заметить? Эти твари видят в темноте как днем и чувствуют живого человека за 10 лейнов». «Ему помогли боги?» «Черные псы всегда безжалостны к людям, и боги здесь ни при чем. Он отдал им свою душу, и его отпустили. Понимаешь, дурья башка? Душу!» «Я думаю, что...» О чем думает обладатель роскошного баса, я узнать не успел. Потому что раздался чей-то командный рык, и матросов как ветром сдуло. Застучали грубые башмаки по деревянным ступеням, и голоса стихли. Осталась головная боль, качка и едва уловимая струйка свежего воздуха, которая просачивалась в щель над дверью. Теперь эти бездельники долго не вернутся. Часа 3, а то и 4 будет тихо. Тишина весьма относительная, но слушать их разговоры за 10 дней плавания порядком надоело. Если быть точным, за те 10 дней, которые нахожусь в сознании. Чтобы окончательно не отупеть, начал вспоминать все, что происходило со мной за последний год. Итак, меня зовут Сергей Вьюжин. Мне 31 год. Около года назад я очутился в этом мире. Да, примерно через месяц исполнится ровно год, как попал в автомобильную аварию неподалеку от Москвы. Надо думать, что меня просто размазало по джипу, вместе с мотоциклом. Увы, но я не умер, как все порядочные люди, а провалился сюда, в мир, который называется Аспиранор. Да, именно так и называется место, где я очнулся. Королевство, в котором царит махровое средневековье. Луки, арбалеты, мечи и кольчуги. Мало того, гномы, эльфы, орки и драконы. Полный комплект для любителя ролевых игр. И мы, как заноза в заднице. Те, которых называют рыцарями черных псов. Говорят, что мы появляемся по воле богов, чтобы уничтожать нежить. Так сказано в древней легенде. Я уже убедился, что легенды не возникают на пустом месте, и вся эта история не так проста, как может показаться на первый взгляд. Мне повезло. Не так, как пресловутому утопленнику из поговорки, а по-настоящему. Судите сами. Не замерз на северных равнинах. Меня не разодрали дикие звери, которых в Аспираноре предостаточно. Не убили вампиры. Этого уже немало для человека, который год назад сидел в офисе и гонял на мотоцикле по выходным. Мало того, я один из тех, кто воссоздал рыцарский орден. Да, тот самый. Рыцари черных псов. Орден, которого одни боятся как огня, а другие молят богов о его здравии. Нашел в этом мире друзей. Настоящих. Нашел любовь. И вот, в один прекрасный момент, кто-то огрел меня по голове, и теперь я болтаюсь на русалке, как кусок пробки в бокале. Что это за корабль? Понятия не имею. Не видел. Меня приволокли в бессознательном состоянии, и экстерьер судна рассмотреть не удалось. Мы уже 20 дней в море, и все, что я вижу, узкая полоска света над дверью моей темницы. Ну и здоровяк-боцман, который приносит хлеб, воду и забирает деревянное ведро с дерьмом. Меня держали в крошечной камере. Это даже не камера, а закуток, отгороженный в трюме. 2 метра длиной и 1 метр шириной. Короче, почти гроб. С моим 2-метровым ростом особо не разгуляешься. К тому же я закован в кандалы. Браслеты на руках, цепь. А от нее идет еще одна, которая прикреплена к толстому брусу. Слышите? По деревянным сходням застучали тяжелые башмаки. Обед принесли. Это тот самый боцман. Я уже научился различать звук его шагов. Он, видимо, хромает, и стук неравномерный. Послышался щелчок навесного замка, потом звон цепи и противный скрип дверных петель. От долгого сидения в темноте слух обострился, и все чаще кажется, что он приходит не один. Кто-то есть еще. В очень мягкой обуви и ходит почти беззвучно. Понятия не имею, кто-то такой, но он есть. Подстраховывает? Очень может быть. Держи! Боцман бросил кусок липкого, похожего на кусок глины хлеба, и баклажку с водой. «И как долго меня будут держать в этом гробу?» – спросил я и поднял на него глаза. «Столько, сколько понадобится. И не смей на меня пялиться, мясо!» «Иди ты в задницу!» – лениво огрызнулся я и прищурился. «Позвал бы лучше капитана. Поговорить. Скучно здесь?» «Вот еще!» Только и делу капитана, чтоб на тебя время тратить. Боцман, этот чернобородый мужик с пудовыми кулаками, зло зыркнул и закрыл дверь. Щелчок замка и затихающий стук башмаков. Теперь придет только завтра. К вечеру. Нет, рядом с ним кто-то был. Я почти уверен. Ладно, надо спать. Жаль, но изменить течение времени я не могу. Не умею. Закрыл глаза и попытался устроиться на доске, которую по какому-то недоразумению назвали койкой. Вспомнился разговор матросов. Нет, в эту часть трюма они не заходили, но перегородка здесь хлипкая, и я слышал все беседы, которые велись в кубрике. Про кого они там говорили? Про тех, кто страшнее нежити? Видимо, про нас. Тех, кто приходит по воле богов. Как сказано в древней легенде, и пролетает над миром огненный дракон, и приходят рыцари, которые идут по следу нежити, как знамение последней битвы. Воплощение божественной кары и возмездия. Да мы, блин, просто баргесты какие-то. Псы, а не люди. Все. Спать.